Но мне одолжило без возражений. Ясно же, что наизамонцев, полагающих меха и блестящие камни вершиной роскоши и символом жизненного успеха, этот костюм должен произвести впечатление столь сокрушительно, что они сочтут меня важной персоной и держаться станут предельно вежливо. Ну, по крайней мере, в трактире никто в миску не плюнет, пробегая мимо. Уже можно жить. Увидев меня в этом наряде, матросы и вышедшие на палубу пассажиры оцепенели, приготовившись не то взорваться от хохота, не то разбежаться по сторонам, если я вдруг начну кусаться. И только капитан удивленно покачал головой и буркнул: «А что, вариант. Себе, что ли, такое заказать?» Приятно иметь дело с опытным и сообразительным собеседником. Я даже пожалел, что мы уже почти прибыли в порт, а значит, вряд ли успеем подружиться. С другой стороны, у человека, который так и не подружился с попутчиками, всегда есть время посидеть и подумать, как вести себя дальше. А мне того и требовалось. Дальнейший маршрут я продумал заранее. До границы с Тубуром всего день неспешной езды. В этом смысле Цакайсыса очень удачно расположена. А дальше не дорога, сплошное удовольствие. Знай, поднимайся все выше и выше, ночуй в любом из многочисленных горных селений, там и накормят, и одеялами снабдят, если своих мало, и песен на ночь споют, сколько даже от мамы в детстве не слышал. А если по чаянию собьешься с пути, охотно подскажут, в какой стороне течет горячая река Аккар, странствие вдоль русла которой рано или поздно приведет доверившегося ей путника в городок Вес-Уэс-Мэс. Одна беда с этими горцами. Сколько ни уговаривай их взять плату за еду и ночлег, ничего у тебя не выйдет. Зато подарки примут с радостью, поэтому я запасся несметным количеством детских игрушек, теплых шалей, драгоценных колец и бутылок Остского Аша. С тех пор, как сэр Макс научил меня уменьшать и прятать между пальцами любую поклажу, размеры и вес дорожной сумки перестали иметь значение, и это, конечно, очень удобно. Я даже амобилер поначалу собирался с собой прихватить, да вовремя сообразил, что толку от него в Чарухте никакого. Потому что, во-первых, согласно незыблемой древней традиции, в Тубурских горах, через которые будет пролегать большая часть моего пути, положено странствовать пешком, даже на верховых животных только груз навьючить дозволяется. А во-вторых, на таком большом расстоянии от сердца мира столичная машина будет не ездить, а ползать, со скоростью нахлебавшейся супа отдохновения гусеницы. Из всего этого следовало, что добираться до границы придется с наемным возницей. Жители Чарухты устанавливают на свои мобилеры чуть ли не по дюжине магических кристаллов. В таком большом количестве они позволяют разогнаться миль до 15 в час, а это все-таки несколько быстрее, чем пешком. Застрять в Цакайсысе без транспорта мне не грозило. Общеизвестно, что чуть ли не половина тамошних жителей успешно промышляют извозом, беззастенчиво пользуясь тем, что желание очень быстро покинуть их гостеприимный город даже у скупцов отбивает привычку торговаться. Что мне действительно надо было обдумать, это как я переживу полдня и ночь в Цакайсысе. Хотелось бы отправиться к границе немедленно, но до заката оставалось всего пара часов,